Глава 14. Как же меня задрали незваные гости. Старик же лишь приветливо махнул рукой водителю, который в ту же минуту вышел из черного автомобиля и приоткрыл заднюю дверь. «Ты слишком груб, Никита!» С такими словами оттуда вышла статная женщина, после чего посмотрела на меня своими карими глазами. «Доброе утро, Дмитрий! Не могли бы вы уделить мне немного времени?» «Это еще кто?» — шепотом спросил у Михалыча, который все тянул свою трубку. «А это Дим?» — он выпустил облако дыма. «Наверное, самая неоднозначная личность во всем нашем гадюшнике. Личная помощница Аллы Воронцовой. Я бы назвал ее прислугой, но, думаю, она для Аллы такая же прислуга, как и я для твоего отца». «И что ей здесь надо?» «Ты выясни. К тебе ведь приехали. И не заставляй людей ждать». Делать было нечего. Так что поплелся к машине, шаркая тапочками по гравию. Она, увидев это, мимолетно улыбнулась, села обратно и пригласила сесть меня. Поправляя халат, принял приглашение и окунулся в темный салон авто. После чего дверца за мной захлопнулась, а водитель пошел к моему деду. Очень интересно. Разговор не для лишних ушей? Внимательно уставился на эту женщину и должен сразу заметить, что женщиной она казалась лишь на первый взгляд. Но если присмотреться, то я бы ей дал 25 максимум. Весь ее вид старил ее, она была очень серой и невзрачной, словно специально добивалась такого эффекта. Простое зеленое платье в пол, каштановые волосы, собранные в пучок на голове и закрепленные двумя спицами, и все это завершали крупные круглые очки. Не решусь утверждать, но кажется, это очки обманки. Они не создавали искажения. Ни капли сексуальности. Хотя черты лица острые и ровные. Если сменит одежду и прическу, то определенно окажется той еще красоткой. Может, она так себя защищает? Учитывая того же Степашку, то вполне может быть. «Дмитрий, я Жанна, если вы вдруг не помните меня». — начала она. — «Меня послала к вам Алла, чтобы передать это». Я с некоторым сомнением покосился на письмо в ее руке. Мраморно-белая бумага легла мне в ладонь. Тщательно осмотрел со всех сторон и уставился на сургучную печать в виде ворона. Чем-то напоминала мою печатку, но и были свои отклонения. Ворон, сидевший на клинке меча, имел чуть удлиненный клюв и меньший размах крыльев. У меня же на печатке был только ворон. У всего рода герб отличается, а кольца общие. Или все же у каждого по-своему? Подожидающий взгляд Жанны аккуратно сломал печать и раскрыл письмо. Внутри был скромный желтоватый пергамент, на который черными чернилами было выведено: «Здравствуй, Дима. Несмотря на наши договоренности, я не смогу видеться с тобой лично. Это вызвало бы вопросы у Ивана. Так что познакомься с Жанной, моей личной помощницей. Теперь все новости будешь получать от нее. Первое, что ты должен знать, Иван хоть и недолюбливал твоего отца вместе с тобой, но он никогда не желал вам зла. Даже больше. Новость о смерти твоих родителей подкосила его. Он всеми способами пытался выяснить, кто же стоит за их убийством. Второе. Причина, по которой он тебя недолюбливает, он считает, что именно ты оказал дурное влияние на Степана, поведя его по кривой. Учитывая все твои последующие выходки, Иван лишь убеждался в своих выводах. Третье. Будь осторожен с Виктором. Вот он уж тебя ненавидит. Причину не знаю. На этом пока все. Когда я дочитал, произошло чудо. И такое чудо я видел в фильмах. Письмо самоуничтожилось. Оно нагрелось, покрылось трещинками и обратилось в пепел. Халат был запачкан. Не знаю, как это вообще могло произойти. Опасливо покосился на помощницу моей тетки, в ответ лишь натянутая улыбка. «Вы серьезно потеряли память?» — приподняла бровь эта служанка. «Все так». «Не врала Алла Сергеевна. Это одна из визиток вашего рода, самоуничтожающиеся письма». «О как! Интересно. Спасибо, что доставили». Поблагодарил я ее и добился лишь мимолетного удивления. «Даже чужие слуги в курсе о плохом воспитании парня». «Вы будто бы другой человек, Дмитрий», — добился я от нее улыбки. И должен признать, что она стала красивее с этой улыбкой. «По всей видимости, мы будем встречаться с вами часто. Надеюсь, вы останетесь таким подольше». Не в обиду будет сказано, но прошлый Дмитрий был крайне неприятным юношей. «Я знаю». Устало помассировал виски. «Будут ко мне вопросы?» Задала она вопрос спустя несколько секунд. Нет. Решили закончить на этом. Снова поблагодарил за полезную информацию и вышел из машины. Водитель, увидев это, попрощался с дедом и вернулся на свое место. Сборы прошли в ускоренном темпе, ибо вместо того, чтобы трепаться в машине, я лучше бы плотно позавтракал. Но, увы, занятия должны были начаться через полтора часа. Местное такси должно было подъехать в ближайшее время, поэтому от голодовки меня спасла лишь нарезанная колбаса. Одетую на скорую руку форму поправляла Елена, пока я запихивал в себя один бутерброд за другим и внимательно слушал, как старик вслух читал статьи из «Имперского вестника». «В прошлую пятницу в Санкт-Петербурге прошла всемирная выставка цветов под патронажем их императорских высочеств Андрея Петровича Кречета и Марии Петровны Кречет». Он перевернул статью и пробурчал. «О, корреспондент М. Борзых передает, что не обошлось без происшествий. Императорская семья благодарит Гаврилу Петровича Виноградова за оказание содействия в разрешении внештатной ситуации». «Что еще за происшествие?» — спросил я с набитым ртом. «Толком-то ничего не понятно», — ответил Михалыч, перелистывая газету. «Здесь вечно всякие происшествия случаются. То прорыв изнанки, то злые маги бесчинствуют, то война какая на границе проходит». Я аж присвистнул от объема событий в повседневной жизни этого времени. «Вот!» — он показал мне заголовок «Казань» на очередной странице его газетенки. «В Казани скоро стартует фестиваль битвы магических академий и бла-бла-бла». Он фыркнул и закончил. «Эти корреспонденты, как скажут, хоть плюсе». «Что там?» «Пишет некий Третьяков. Мыл, ожидаются моря крови и кайфа. Билеты давно закончились, а у перекупов цена на них подскочила в разы». «А за слова про кровь и кайф не штрафуют? Цензуры нет?» «Есть, конечно же». Он поправил очки на носу и свернул газету. «Но это разрешено. Он же не принуждает покупать эти самые кайфы или убивать кого-то. Хотя я осуждаю такие высказывания в газете». Дослушать мне не удалось. В дверь постучался какой-то дядька в черной шляпке, который оказался водителем. «Беги! Давай, чудо!» Хлопнул меня по плечу старик, пихая в руки кожаный бумажник. «И будь осторожен, пожалуйста!» Кивнул, попрощался, и пошел на выход, напоследок глянув на Елену, которая снова была удивленной. Ну да, Михалыч-то почему-то резко стал добрым к такому мудаку. Ворота Академии были распахнуты настежь. К ним была выставлена охрана в лице трех брутальных вояк, за спинами которых были винтовки Мосина, а на поясе — кобуры с револьвером. По видимой части могу сказать, что это легендарный наган. Студенты же заходили строго по списку, который в руках держала мадам Мамзелькина. Если бы я сэкономил на такси, используя обычную повозку, запряженную лошадью, то стоял бы в толпе под палящим солнцем, погибая от жары. Наверное, стоило поблагодарить судьбу за утренних гостей, ибо тогда бы я предпочел экономию. Такси скрипнуло тормозами, я выскочил из него и, довольный, встал за троицей незнакомых мне студентов с зелеными галстуками. О, второкурсники? И не скажешь, что на вид они постарше меня будут. Следом боковым зрением заметил движение справа, повернул голову и присвистнул. На нас надвигалась толпа студентов, которые быстрым шагом шли сюда, чтобы поскорее попасть к воротам, миновать очередь для входа. Видимо, в той стороне находилась парковка. Не будут же подобные богачи ездить на общественном транспорте. А затем вспомнил, что да, автобусная остановка в другой стороне. Интересно, почему они не пользуются такси или личными водителями? Ответ пришел сам собой. Толпа была первокурсниками и вечными опозданцами. Спустя пару минут я смотрел на довольную ухмылку Мамзелькиной, машинально расписываясь в бланке. Затем она достаточно громко объявила: «К опоздавшим будет особое отношение в Академии. Лично я записываю всех в свой скромный блокнотик, а затем спрашиваю больше, чем нужно. Учтите. Занятия начнутся через 10 минут». Понимая, что 3 минуты она проверяла, точнее, искала в списках троих учеников, мысленно пожалел всех остальных. Явно сегодня опоздавших будет уйма. Тут Вангой не нужно быть, чтобы понять, все остальные — старшаки. Уже прознали про систему входа-выхода в стены Академии и явно приезжают или приходят заранее. Выискивать в потоке студентов своих, стоя около больших дверей каменного здания, оказалось проблематично. Простоял, как истукан, у здания Академии чуть больше 5 минут, когда в плечо кто-то толкнул. Когда обернулся, на мое лицо невольно наползла улыбка. Это была Воробьева. Она, кажется, тоже меня искала. И когда мы шли по коридорам, начала быстро тараторить полушепотом. Как оказалось, со Степаном все было не так сахарно и безоблачно. Скромная история, которую мне поведала Катя, очень многое объясняла. Степан, прикрытый тенью отца, очень долго таскал деньги из кармана семьи. Совершая набеги в масках на одну единственную шахту отца, где добывалось железо и медь. Там же и был офис, где хранились деньги. Ну а отец оставался в неведении только из-за того, что он и его компания просто зашугали бедную охрану очень нелепым способом. Степана в один момент поймала местная охрана и под контролем экономиста тщательно отмудохали, отбив ему почки. Но вот когда сорвали маску с его лица, паренька понесло. Тысячи угроз расправы от отца сделали свое дело, и те решили закрыть на все глаза. Он обворовывал своего же папашку около полугода, но легкие деньги имеют свойство заканчиваться. Когда Иван Воронцов заподозрил неладное, точнее, когда отметил снижение доходов при постоянной добыче и нескончаемом сбыте, провел расследование. Как итог, экономиста закопали за поддельные документы, охрану сменили. Степана, любимого и единственного сына, Иоанн простил. Степашке, в принципе, большая часть херни, которой он занимался, прощалась. Возможно, дело в молодых пассиях отца, которые не сильно горели его воспитывать. А возможно, как считает сам Иван, если верить письму Аллы, дело во влиянии Дмитрия, то бишь меня. Но с тех пор Степан горел идеей легкой наживы, а работать и думать, как его отец, парнишка не хотел. Следом у Ивана появилась новая пассия — Алексия Панина. Странная особа, без денег и рода. Поговаривают даже, что она не маг, что вообще не укладывается в аристократии. Негоже сходиться магу и человеку. Я толком и не понял, кто она такая и мог ли я ее видеть, но зато четко для себя уяснил, какой у нее характер, а главное — в кого. Мать этой девицы прославилась в одной из угасающих семей. Аристократии, конечно же. Несмотря на тычки со стороны, насчет смешения крови, некоего высшего, все устраивало. Рядом сильная женщина, которая выгребала все его проблемы. Но, несмотря на этот значимый для него плюс, она всю жизнь стравливала между собой семейство. Мужа с братьями, братьев с партнерами по бизнесу, а тех просто подставляла, когда те перестали платить за ее закрытый рот. Она была в некотором роде сборщиком новостей. Грязное белье в семьях бандитов, ушлые истории, кто с кем спит и прочее. Эта самая Панина пошла по тем же стопам, только в связи со своим возрастом промышляла этим со сверстниками. То есть ты думаешь, что Степан попал в плохую компанию? Только как это вяжется с моей ситуацией, я не понимаю. Она разводила его на бабки, показывала театральные сцены и прекрасно понимала, откуда и что он берет. Ей было мало. А когда твой братец перестал носить домой к ней суммы, вроде как сама начала давать задания. И? Дим. Мы остановились около большого окна в коридоре. Степан фактически не мог знать, что у тебя крупная сумма на руках. Маргарита Вертихвостикова уж явно птица не его высоты, а значит, дело в этой девке. Она откуда-то все вызнала. «Санта-Барбара какая-то», — подытожил я, не специально перебив Катю. «Это все этот обморок тебе рассказал?» «Почти. Он на самом деле мутный какой-то. То ли он под защитой навыка, о котором я не знаю, либо умеет терпеть. А так, я умею собирать информацию, Дим», — сухо ответила она и продолжила рассказ. «Момент с ограблением меня, может быть, и просто стечением обстоятельств. Я ему чем-то насолил, и он решил меня побить. Ну а у Варья обшмонать карманы — дело привычки. Только одного я понять не мог. Зачем было так сильно меня лупасить? Ведь и убить же мог». «Забавно получается», — пробормотал себе под нос, но Катя все слышала. «Просто случай, говоришь? Почему-то меня терзает смутное сомнение, что это не случайность. Нутром чувствовал враг ближе, чем я думаю, гораздо ближе». Я остановился, потерянно оглядываясь по сторонам. Даже не заметил, как мы подошли к аудитории, на которой красовалась римская цифра 1. Блин, дорогу не запомнил. «Что делать с ним будешь? Побьешь?» «Поступлю иначе. Если уж ты своими методами не смогла из него толком ничего выдернуть, то я и подавно. Деньги-то в любом случае нужно достать». «Ладно, буду думать». На ее миловидном личике появилась улыбка, которую было невозможно не заметить. «Кажется, я знаю, что надо сделать».